Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать. И в сердце вечно до дай мне Божью прими.